Глава 29. Ксения приветствует меня у входа в ресторан «Роберт». Сегодня, когда я его вижу при свете дня и на трезвую голову, поражаюсь тому, насколько он похож на брата. И в то же время совершенно иной. Лицо более живое, вокруг глаз морщинки-лучики, на губах легкая улыбка, а взгляд такой, что меня сразу же бросает в жар. В отличие от Германа, он смотрит на меня не оценивающе, а так, как мужчина смотрит на привлекательную для него женщину. И это немного дестабилизирует. Не совершила ли я ошибку, согласившись на эту встречу? «Здравствуйте, Роберт!» Протягиваю руку ему для рукопожатия. Его ладонь горячая и сухая. Он смотрит мне прямо в глаза, и я жду, что будет дальше. Но он лишь указывает мне, в какую сторону идти. Мы занимаем столик, располагающийся чуть поодаль от остального зала. Но со своего места я могу рассмотреть все, что происходит в ресторане. Мне так комфортнее. Не хочу оставаться наедине с незнакомцем. Вы о чем-то хотели поговорить? Хотел. Улыбается он и смотрит так, что у меня уши краснеют от смущения. «Ну, может, сначала хотя бы заказ сделаем? Надеюсь, вы еще не обедали?» «Не обедала». Уголки рта дергаются в улыбке. «Мы делаем заказ». И снова повисает то самое неловкое молчание. Роберт откровенно рассматривает меня, а я, поборов смущение, рассматриваю его. Он очень привлекательный мужчина, на вид моего возраста или чуть моложе. Темные волосы, серые глаза. Если от Германа веет властью и превосходством, то от Роберта каким-то теплом и надежностью. Хотя разве так можно сказать о человеке, которого видишь впервые? Но он располагает к себе, и я ловлю себя на том, что мне вполне комфортно молчать с ним, будто мы знакомы уже очень давно. Но мне от этой мысли становится не по себе. Нельзя очаровываться незнакомцами, и тем более нельзя терять бдительность. Я вас слушаю. Деловой подход. Усмехается он и откидывается на спинку кресла, сложив на столешнице длинные руки. Отмечаю, какие у него широкие ладони, тыльная сторона которых покрыта темными волосками. Вы заинтриговали меня своим предложением, и я мысленно перебрала все возможные варианты, но так и не смогла придумать, что именно вы готовы мне предложить. «А что, если я скажу руку и сердце?» Продолжает ухмыляться наглец. «Нам вроде бы не по 5 лет, чтобы швыряться подобными предложениями, да так, чтобы я не могла отказаться». Пульс сбивается, потому что мужчина откровенно флиртует со мной. И тут я понимаю, какая я все-таки дура. Нет у него ко мне никакого предложения. Вся эта интрига потребовалась лишь для того, чтобы затащить меня в ресторан. Знаете, я считала, что вы серьезный человек, но, похоже, для вас это только лишь забава. Хочу подняться, но он накрывает мою ладонь своей, и от его прикосновения меня прошибает током. Я правда хочу поговорить. И о чем же? Только не говорите, что вас подослал брат. «Нет, брат тут ни при чем. Насколько я знаю, он хотел помочь вам с адвокатом». «Да, все верно. Вот только в обмен он потребовал предать мою семью, поэтому я отклонила его щедрое предложение. Убираю свою ладонь из-под мужской». «Это достойно», — говорит он задумчиво. «Знаете, Роберт, вы, конечно, очень интересный человек, но мы вроде пришли поговорить о деле. Поэтому либо озвучивайте то, что хотели, либо давайте прощаться». «Вы отчасти правы. Все-таки он переходит к сути. Мой брат попросил меня поухаживать за вами». «Что?» Я мгновенно краснею, как помидор, не поверив услышанному. «Зачем?» «У него есть цель, и он хочет ее добиться любыми средствами. И считает, что наиболее благоприятного момента, чем ваш развод с супругом, быть не может». Я знала, что Логинов – жестокий и беспринципный мужик, но почему-то считала, что нам удалось с ним достичь взаимопонимания. И, как оказалось, напрасно. Он собрался любым способом достичь желаемого и решил действовать чужими руками. Его вы вряд ли когда-либо будете рассматривать как романтический объект, поэтому ему нужен был кто-то другой. Зачем вы мне все это рассказываете? Наверное, потому что вы мне по-настоящему понравились, Ксения. И я сразу хочу исключить любые недопонимания на этой почве. А с чего вы взяли, что они могут возникнуть? Меня начинает откровенно смешить вся эта ситуация. Ведь если бы вы меня не заинтриговали своим предложением, то меня здесь не было бы. Соответственно, вероятность того, что у нас с вами завязались бы хоть какие-то отношения, и до этого момента была мизерная, а после вашего признания она равняется нулю. Вы считаете, что я следую указке брата? Вот теперь его взгляд становится жестче. Вы сами сказали, что таково было его желание. И судя по тому, что вы вытащили меня навстречу... Я просто хотел вас предупредить. Герман не из тех людей, что способны остановиться при первом же препятствии. Он будет использовать любые методы для того, чтобы осуществить задуманное. Мне кажется, что вы либо очень грамотно следуете просьбе брата, располагая к себе и настраивая против него, либо у вас какая-то своя игра. «Оба раза мимо», — говорит он твердо. «Вы мне интересны, как я уже и сказал. И я прекрасно понимаю, что пока идут все эти баталии вокруг вашего развода, вы вряд ли захотите более тесного общения. Моя задача — вас предупредить, чтобы вы не наделали глупостей. А когда все уляжется, я снова попробую пригласить вас на свидание», — говорит он, все время смотря мне прямо в глаза. «Даже не знаю, как на это реагировать. Принимаю заказ от официанта, пробегая взглядом по залу. Как вдруг цепляюсь за знакомое лицо. В ресторан зашла парочка. Парень обнимает девушку за плечи. И когда хостес провожает их за столик, они садятся рядом на диванчик и самозабвенно целуются. Кажется, вы уже мне смогли помочь». Достаю смартфон и снимаю на видео то, как любимая девушка моего мужа изменяет ему с парнем вдвое моложе Богдана.